Ну, Фомич, удружил, где ты нашел такую Монику Беллуччи? Никак нет, Перлитой звать. Никаких Перлит, Есаул, Моника будет, вам виднее, ваше высочество. Так вот, запал кустов Митька на эту самую Монику Перлиту, аж затрясся, когда девчонку повезли в Форт Росс. Пришлось вразумлять, порол сына Ефим сбережением, но что посознал, прочувствовал стервец. С давними знакомцами Малютиными уже давно порешали их Дашка как в возраст войдет, Митяю и суженая, а с мексиканками и кореянками пускай великий князь балует. Ему все одно ехать в Петербург, с германской принцессой брачиваться. Вот и гуляет пока далеко. Дело то молодое, хоть и грех сей разврат, да кто не без греха то. Почитать житие Аввакума, так и его соблазны одолевали. А Дмитрий сейчас большой человек, налаживает работу, чтоб банок и бутылок из стекла многие тысячи выходили. Барыши аво какие впереди. В долине реки Сакраменто не только золото нашли, там и серебро есть, и медь, и иные руды. Но пока мест на мелочи не отвлекались, спешно выбирали самое легкодоступное золото, отмечая россыпи, куда обязательно надо вернуться при основательной разработке. Как не таились, но теперь знают о тайне Беловодья сотни две с лишним человек. Не дураки же охраняющие границу солдаты и особенно офицеры, все понимают. Но хитрость Константина в том, что точно никто не знает, какие богатства в здешней земле запрятаны. Привезли даже на показ в Форт Росс телегу специально наломанного ложного золота, перита, якобы по незнанию набранного незадачливыми золотоискателями. Великий князь, затеявший это представление, вышел к счастливчикам, посмеялся, рассказал про ничтожность их находки и дал по рублю, чтоб шибко не расстраивались. А перит велел свалить около своей канцелярии, пусть, мол, ребятишки играются. Про этот случай даже в газете «Русская Америка» написали. Типография, устроенная в Константинополе Тихоокеанском, чтоб подальше от границы, издавала не только газету, но и карту русской Калифорнии, имевшую большой спрос. На оборотной стороне карты печатались портреты великого князя, генерала Образцова, прочих больших начальников. Но Кустов от этой чести отказался, не пристало ему так. Да, тайну калифорнийского золота блюли как могли, запускались слухи и про серебро, и про богатую железную руду. Три десятка человек с инженером повели самые настоящие работы, чтоб поставить завод и печь по выплавке чугуна. Как говорил Константин, пребывая в хорошем настроении: индустриализация, индустриализация и еще раз индустриализация, батенька, это для нас архинужно и архиважно. Опять же, стекольный завод ставился не только для посудин, но и для введения в заблуждение врагов, кто поймет, куда и для чего породу и песок перевозит. А еще говорили, врет Константин про золото и серебро, чтоб людишек из России приманить, а как те приедут, посадить на землю, вольными хлебопашцами. Денег-то на обратную дорогу откуда голытьбе взять, вот и приживутся за 3-9 земель, в Константиновом царстве о хозяине коего каких только сказок и легенд не ходило. Мол, несмотря на молодость, только-только 19 исполнилось, великий князь умен, ровно 1000 библейских мудрецов, все знает наперед, но всегда совета спрашивает, оказывая уважение, давая слово сказать людям, приобщиться к делу. А если чего и не знает, так советников подобрал толковых, хоть по морской части, хоть по торговой. Переселенцы в Калифорнии расселялись не просто так, как Бог на душу положит, нет. Если старообрядцев без всяких разговоров отсылали к Кустову, обживать долину Сакраменто, то прибывших недавно бедолаг, собранных цесаревичем Александром среди нищеты Московской губернии, с месяц держали в карантине при Форте Росс. Затем, определив наклонности и предпочтения, командами по 30-50 человек направляли кого в Константинополь Тихоокеанский, а кого и на север, на границу со штатом Орегон. Фрегаты, основная сила Тихоокеанского флота, с ранней весны 1847 года забросили гонять браконьеров и занимались только перевозками переселенцев, конвоируя еще и забитые людьми транспорта. Есаул не был знатоком морской службы, но ругань флотских офицеров, втихомолку жаловавшихся друг дружке, что превратились в морских извозчиков, а снятые более чем наполовину пушки, низвели фрегаты по военной мощи до ботика Петра Великого. И это при сильной американской эскадре в тихоокеанских водах. Впрочем, поругивались моряки беззлобно, все понимали, пока воюют соседушки, самое время заселять американскую землю русскими людьми. Хотя и мексиканцев, тех немногих, кто решил остаться и принять русское подданство, не обижали. Наоборот, девки их шли на расхват. Препятствий солдатам и матросам в женитьбе не было, Наоборот, разрешалось взять ссуду и построить дом, благо в здешнем климате домом можно и сарай дощатый назвать. На мексиканок и индианок спрос был, а тут еще писарь из великокняжеской канцелярии рассказал о коварстве амурцев-дальневосточников. Те вовсю охмуряли девчушек-сироток, которых цесаревич Александр Николаевич спасал от голодной смерти, подкармливал и отправлял в караванах невест в Русскую Америку. Амурцы и удальцы из гарнизона Владивостока такие караваны съедали подчистую. Ни одной невесты из ушедших на восток трех партий в 70, 100 и 120 девушек не отплыла из Владивостока, всех засватали по дороге. В калифорнийских гарнизонах такое посчитали за подлость от собратьев по оружию и начали составлять петицию на имя великого князя, дабы тот повелел девушкам-переселенкам замуж выходить только по прибытии на место, а не по дороге до Онова. Константин Николаевич челобитную принял, внимательно прочитал, даже не посмеялся по обыкновению, но разрешил брачиваться с девками местных народов, с последующим их принятием в православие. Даже пригласил вождей индейских племен прислать молодых девушек, чтоб породниться народами и жить в мире, дружбе и добрососедстве. Но тут великому князю показали дулю. Нет, как раз Константину, пожелая он невест хоть десяток, а то и больше, выдадут, поскольку сам великий вождь и сын великого вождя. А для простых русских воинов нет девок индейских. Пока вокруг Беловодья бушевали такие страсти, артель, выставив охранные посты, мыла золото. Случались и происшествия, не без того. Так, трех американских то ли охотников, то ли лазутчиков, как-то умудрившихся проскочить пограничную черту, пришлось порешить застигнутым врасплох, прямо за работой, золотодобытчиком. Грех на себя взяли старки, уведя обреченных подальше, чтоб молодежь не вводить в сомнение. Но в целом, пограничники срабатывали хорошо, почитай 2000 солдатиков охраняют покой Беловодья, далеко не отдаляясь от граничной линии, прямо там, чуть вглубь российской территории отстраивая заставы, благо тепло, можно и дощатый дом-казарму на первых порах поставить. Хотя уже и Беловодьевский кирпичный заводик выдал первую партию, старец Никита, недавно прибывший в переселенческом караване, повелел лучший кирпич собирать для собора, чтоб не деревянный храм, чтоб на века вечные. На силу уговорили святого человека немного обождать. Первый кирпичный заводик он так, чтоб опыта набраться. Все ж таки русский человек, тем более гонимые властью старообрядцы больше к деревянному зодчеству приучены. А для храма будет отдельный завод, там лучший кирпич произведут. Никита, поворчав, согласился и уехал окормлять паству. Конечно, Кустов был в уезде главным, через него шло взаимодействие с канцелярией великого князя. К нему обращался генерал-губернатор Русской Америки Образцов, если возникала такая надобность. Но авторитет Никиты в делах духовных непререкаем. Благо старик толковый, понимающий, всю Сибирь исколесил, подобрал к переселению в Америку семьи работящие, здоровые, такие, чтоб и родители были в силе, и старшие дети уже вот-вот к женитьбе замужеству подойдут. Свадьбы, волевым решением стариков, гуляли почитай каждый день, не дожидаясь осени зимы. Некогда, поскорее бы окрутить парней и девок, и в работу. Дома ставить, хозяйство заводить. Правда, жизнь на рывок, как в России матушке, здесь не шла. Старожилы предупреждали новоприбывших о необходимости сиесты, об опасности солнечных ударов. С трудом, но ретивых, стремящихся успеть до зимы убедили не рвать жилы, не работать в самый санцепек. Да и какая тут зима-осень, так, баловство. В связи с чем есть особенности ведения хозяйства. Проще кур да уток индюшек завести и подъедать их по-быстрому, чем забить свинью и думать, что с мясом делать, ледника-то нету, надо в тот же день на колбасу поросюка перерабатывать и на копчености. Правление российско-американской компании уже думало о поставках льда с Аляски в Калифорнию, но сама мысль о плате за лед для русского человека настолько противоестественна, даже кощунственна. Великий князь, помнится, посмеялся и напророчил: «Будете за лед платить, а куда ж денетесь, денег-то хватает, вот и не жмитесь. Машины, которые лед делают, построить можно, но дорого они обойдутся, дешевле с Аляски привезти». Константину легко говорить, он и в российско-американской компании немалый пай имеет, все ему доход, а хочется и капусты квашеной с ледничка, и настоечки запотевшей. Ну да ладно, деньги действительно есть, и деньги огромные. Как только пришли фрегаты с серебряной казной, Ефим с десятком молодых парней двинулся в Форт-Росс. Генерал-майор Образцов только посмеялся столь малому конвою, выделил повозки, дополнительно взвод охраны, и велел отгрузить 500 000 рублей серебром, полновесным серебром российской чеканки. Константин, узнав о визите беловодьевцев, примчал из Константинополя Тихоокеанского, приказал по только что проложенной линии телеграфа ждать, и вручил Есаулу образцы золотых и серебряных монет русско-американской чеканки. «Держи, Фомич, начнем скоро такие денежки в оборот запускать. Похоже, ваше высочество, только без бороды тут. Пришлось, Есаул, пришлось. Так надо, чтоб все понимали, Россия здесь навсегда. А деньги, самый верный способ, вот он 1 рубль русской Америки. И я на обороте. Всем понятливым намек, а бестолочей, кровью умоем. То так, хороша денежка, прям царска. И ты туда же, Фомич, и так без конца думаю, донесет какая сволочь отцу. Дескать, совсем от рук отбился сынок, уже и монету собственную чеканит, свой профиль на деньгах изобразив. Ты поди слышал байки про американское православное царство? Слышал, как не слышать. Потому, Ефим Фомич, слушай внимательно. Я скоро уеду, родители ждут, невеста, братья, сестры. Как надолго отсюда уезжаю, Бог весть, могу и застрять там. Наместником царства польского прочит, а оно мне надо? Не приведи Господь, ваше высочество. Ляхи народец своенравный, бунтарский, заради папы римского на любое злодейство готовы. Вот-вот, постараюсь побыстрее вернуться или сюда, в русскую Калифорнию, или же во Владивосток. Как написал один поэт, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Великий князь, как бы предчувствуя скорый отъезд, дал в ту встречу много полезных советов, как то, не бросаться всем старообрядцам в хлебопашество. Зимы тут почитай что и нет, урожаев за год снимать можно по 2, трудолюбивые киржаки быстро обеспечат себя продовольствием, а что дальше? А дальше необходимо развивать собственное производство, и стекольный заводик, и кирпичный, да не один, и искать залежи железа, угля, ставить небольшие домны, развивать торговлю, обратить внимание на паровые машины, которые вовсе не дьявольский промысел, а дело рук и разума человеческих. Молодых ребят, тянущихся к железу, ставить подручными в кузницу, пусть даже излишек их наберется, пускай, в будущем потребуются умельцы чинить пароходы, пора, давно пора пришла строить большие корабли из стали и на них, не завися от ветра, точнее от его отсутствия, пересекать Тихий океан. Кустов проникся, впечатлился, хоть и был почти вдвое старше молодого Константина. Относительно продовольствия, тут и правда, куда как легче, была бы вода поливная. Овощ прет в рост, не успеваешь собирать, солдаты, охраняющие границу, такие огороды разбили, приходи к ума любоваться. Сущий рай земной, края здешние. И за этот рай, за эту землю старообрядческая община драться будет хоть с чертом, хоть с дьяволом, хоть со всеми сразу североамериканскими Соединенными Штатами, сколько их там нибудь, штатов этих. Оружейная мастерская в форте Росс хоть и получила станки и 2 мастеров, выписанных великих князем с восточного побережья, потребности колонии в ружьях и револьверах закрыть не могла. А еще порох нужен, свинец, да много чего. Зато монетный двор работал круглосуточно. Кузьма Колотовкин, отец которого был дружен с Фомой Кустовым, а сыновья так и выросли в соседних дворах, только Кузьма старше на 5 лет, и здесь, в Калифорнии, свой дом решил составить по соседству от Кустовых. Хотя сам Кузьма этим не занимался, нанял плотницкую артель, старшему сыну наказал приглядывать за работниками. Колотовкин сутки напролет чеканил монеты, жалование получал царское, семья из 10 человек могла не работать и как сыр в масле кататься. Но разве ж можно лодырничать? Агафья Колотовкина и Любаня Кустова взялись за выращивание гусей да уток, ребятишек определили на огороды. По совету губернатора Образцова, хлебопашествовали далеко не все переселенцы, губернской управе требовались работники на обустройство дорог, опять же телеграф тянуть, камень дробить, да много чего. Платили хорошо, можно семью прокормить, да и бабы все одно по мелочи овощей да птицы сообразят. Колотовкин под величайшим секретом рассказал, Константин Николаевич раскрыл тайну старообрядцев-фальшивомонетчиков, но не изволил гневаться, напротив, предложил мастерам перебраться из сибирского захолустья за океан и попробовать подделать бумажные деньги со сши иных держав. Кузьма же работал исключительно с монетами, чеканя золотые червонцы и серебряные рубли, мешал серебро с медью и бронзой, угадывая лучший сплав для мелкой разменной монеты. Под осень в Беловодье с 1500-м конным отрядом прибыл хмурый Образцов, тут же переодевшийся в парадный мундир генерал-майора со множеством наград. Оказывается, ждали большой отряд североамериканцев, идущий от Большого Соленого озера. Кавалерию САСШ по договоренности между двумя державами следовало пропустить через российские владения до Сан-Франциско и так и не покорившегося пиндосом остающегося за мексиканцами Монтерея. Что ж получается, Сергей Вениаминович, Кустов в неформальной обстановке с генерал-губернатором общался без чинов, выходит, слабину мы дали, пускаем мерикашек через наши земли. Тут сложнее все, Ефим Фомич. По сути, Конгресс и президент САСШ признали российские приобретения в Калифорнии, но решительно настояли на оставлении за собой Сан-Франциско, хоть его высочество Константин Николаевич и обещал поддержку группе мормонов. А второе условие – пропустить отряд полковника Ньюмена для очистки американской части Калифорнии от мексиканских отрядов. В политике, как и на войне, приходится жертвовать малым для сохранения большего. А пройдут американцы у нас под конвоем? Практически без остановок. Два места для коротких привалов и водопоя предусмотрены и все. До Сономы доведем, пропустим через границу и поедем с тобой, Ефим Фомич, пожелаем счастливого пути его императорскому высочеству. Уезжает? Да, Аврора уже изготовлена, дипломатические отношения русской Калифорнии с САСШ налажены, впереди обмен посольствами, строительство государства российского на американском континенте. Много впереди интересного. «Господин полковник, чего? Какой такой полковник? Черт, проговорился. Полковник ты с недавних пор, Ефим Фомич, его высочество перед отъездом делает все возможное, чтоб его доверенные люди максимально в чинах выросли. Какой с меня полковник, Сергей Вениаминович? Смех один, казак я, да еще старой веры. Мне в высокоблагородии ходить, только насмешки терпеть, отставить панику». «Полковник Кустов, ты будешь назначен атаманом американского казачьего войска». Константин Николаевич вот только приказ подписал. «А относительно балов и приемов, где те насмешки терпеть, так по Петербургу вряд ли придется вам расхаживать, господин полковник. Ну это совсем уж исключительный случай, чтоб государь офицеров из Калифорнии вызвал для доклада. А здесь ты на своем месте. Сыновья подрастают, в школу офицерскую их определим». На ее обустройство деньги есть, откроем весной следующего года. Как же с мексиканцами, господин генерал, скажи пожалуйста, а вдруг да американы после на нас пойдут? Мексиканская армия еще держится, и огрызается вполне успешно. Слышал, как они начали пули обмакивать в трупы животных, чтоб любое ранение смертельным стало? Это под Ангельским городом, когда сражение случилось, да, под Лос-Анджелесом. Американцы запаниковали, ведь из 200 раненых погибло 3/4, армейские части и десантники с эскадрой Стоктона боятся выступать против мексиканских партан. Затягивается война, нет ожидаемой скорой победы, в САСШ растет количество недовольных. Потому и послан конный отряд в 2000 человек, потому и пошли на признание русской Калифорнии в Вашингтоне. Сегодня признали, завтра напали. Нет веры лютеранам, равно как и католикам. Доверяй, но проверяй, Ефим Фомич. Разведку никто не отменял. А ты пока американцев проведем, на всякий случай сверни работу артели. И мужиков числом поболее выведи, чтоб видели вояки. Земля густо заселена, народу много. Возьми карту, маршрут посмотри, по которому поведем. Понял, господин генерал-майор, сделаем. А во как официально, господин полковник. Да, Ефим Фомич, ты уж меня не выдавай, удивись, будь добр. Когда его императорское высочество полковником поздравит, сделаем в лучшем виде. Отряд полковника Ньюмена прошел по русской Калифорнии ходом, но так уж получалось. На маршруте американцы видели артели русских бородачей, валящих лес, возводящих срубы, даже устанавливающих столбы для будущих телеграфных линий. Про телеграф придумал Кустов Дмитрий, страстно желающий соединить проводной связью все калифорнийские поселения, для чего и изобретал стеклянные изоляторы на столбы. Младший Кустов удостоился похвалы от генерал-губернатора, а Ефим Фомич вместе с Образцовым проводил соседей до Сономы и вместе с отрядом отправился в Форт-Росс. Великий князь был слегка навеселе, устроив что-то вроде отвальной прямо в канцелярии. При появлении Образцова и Кустова Константин кивнул головой на лестницу, ведущую на второй этаж, где находился кабинет великого князя, и сам через минуту проследовал вслед новым гостям. Проводили союзничков, точно так, ваше высочество, все прошло спокойно и организованно, а касательно тумана напустить, напустили предостаточно. По совету Дмитрия Кустова даже врыли два десятка телеграфных столбов по пути следования отряда. Удивленные североамериканцы все головами вертели, не верили, что в такой глуши телеграф протягивается. Эва как, думал, отца сегодня производством порадую, а тут и сын отличился. Ефим Фомич, поздравляю полковником, за все заслуги перед государем и Россией отаманить тебе в американском казачьем войске. Премного благодарен, ваше высочество, только какой из меня полка. Не спорь, Фомич, не спорь, ты родоначальник дворянской династии, и неважно, поверь, неважно, что жена полковника в огороде день-деньской трудится, а дети гусей пасут, до озера и обратно гоняют. В Русской Америке труд в почете, нам графья да утонченные кавалеры здесь без надобности. Новую Россию строим, новую, а после и по всей империи пойдет такая мода, что дворянин, он не праздный бездельник, а офицер, дипломат, производственник, крепкий и рачительный хозяин на своей земле, защита и опора державы. Константин успокоился так же внезапно, как и распалился. «Простите, господа, вина перебрал, нервничаю, столько сил положено на утверждение здесь, что не хочется уезжать, но надо, да, а младшего Кустова, к производству в прапорщики, телеграфом пусть и занимается, прямо в уезде. Так что, Фомич, с тебя, Магарыч, будет два офицера в семье, но это мы отпразднуем, как только я вернусь в края сии, надеюсь не загнется». Глава 25. Свой 20-й день рождения отпраздновал в Константинополе Тихоокеанском, собрав в именном городе всю управленческую головку Русской Америки. Соляски, уведомив заранее, поспешили засвидетельствовать почтение чиновники российско-американской компании, прибывшие в Калифорнию загодя, чтоб и понежиться на жарком солнышке и в обратный путь загрузить караван из 4 вымпелов. Очень благодарили северяне за пришедшую по лету в Новоархангельск серебряную шхуну, привезшую на 115 тысяч рублей разменного серебра в монетах. А теперь, когда заработал свой монетный двор в форте Росс, проблема взаиморасчетов, наисерьезнейшая, кстати, проблема в здешних краях, ушла в прошлое. Да, касаемо форта Росс, переименовал я его в Николаевск-Американский. Чтоб знал всяк супостат, на императорский город посягает и непременно последует от разъяренного русского медведя ответочка. К тому же, раз есть именной город великого князя, надо и государя-императора, волевым решением удержавшего клочок земли в Калифорнии, откуда и пошла экспансия российская, увековечить. Сделал все в лучших традициях века 21. Предварительно переговорил с капитаном Мизинцевым и Андреем Дмитриевичем на очередном совещании, когда зашла речь о развитии одновременно и форта Росс и Константинополя Тихоокеанского, чтоб по примеру Москвы и Санкт-Петербурга в Европе, в Америке у России тоже было два столичных города, не промолчал. Так, мол, и так, господа, давайте увековечим на сей земле американской, русской ставшей имя славного нашего царя-батюшки. Разумеется, предложение капитана прошло на ура, ну а то, что приставок «тихоокеанский» и «американский» народ не замечает, не суть важно, пускай Николаевск и Константинополь именуют в разговорах. Достаточно, что в газете «Русская Америка» полностью прописываем каждую буковку. Кстати, аляскинцы пристали как банный лист, пообещал ведь им свою, отдельную газету «Русская Аляска». Пришлось вспомнить ремесло журналиста, работавшего на стыке веков и тысячелетий, такую передовицу наваял, до слез проняло суровых северян. Из новехонькой типографии, неустанно множащей всевозможные карты, памятки, примитивные, всего в несколько листов, русско-испанские и русско-английские разговорники, а также инструкции для новопоселенцев, обращения и наставления генерал-губернатора, топ-менеджеры российско-американской компании благоговейно вынесли тысячный тираж «Русской Аляски». По 10 экземпляров каждого оттиснутого в типографии листка уходило в архив, тут же рядом с типографией и созданный, в небольшом, но каменном здании, с превеликим бережением от пожара хранились исторические документы и газеты. Приказал, чтоб подшивка своих газет и журналов в библиотеках генерал-губернаторства лежала на самом видном месте. Думаю, это мое распоряжение даже контролировать не надо, народ и так проникся. Еще бы, между Константинополем и Николаевском уже телеграф заработал, типография гудит и шумит, даже монеты собственные чеканим, уровень, не чета какому-нибудь Саратову или Оренбургу. В обратный путь забирал только 70 человек личной охраны, уже несколько лет натаскиваемых на предотвращение покушений, знающих, кто такие бомбисты, понимающих, что и красивая дама, и немощный старичок Божий одуванчик могут метко выстрелить или даже подорвать себя вместе с великим князем. Сразу по прибытии в Северную Америку вспомнил о киношном метании всякими гойками тичами индейских томагавков, приказал телохранителям обучиться метать ножи и небольшие, полностью из железа топорики. Парни прониклись и так наловчились, за полета шагов гвоздили в мишень чуть больше медного пятака, а некоторые кудесники на 20-30 шагов даже с двух рук одновременно могли цель поразить. Этих бойцов я и забрал, а остальным гвардейцам приказал обустраиваться здесь, на русской земле американского континента. Практически каждый калифорниец передавался мной послание своей родне, многие слали с письмами и фотографические карточки. Да, никогда я так не фотографировался, как 2 недели перед отплытием, по несколько часов в день выстаивал, позируя, подыгрывая солдатам и матросам. Как же за такого парня, с которым царский сын рядышком на карточке, любая девка пойдет. Каждое такое письмо-послание отправлялось от имени великого князя Константина Николаевича, чтоб почтари не волынили и не теряли. На конверте, из плотной бумаги с моим шикарным суровым профилем, прямо так и начертано: государственной важности, за утерю или порчу, каторга. Народ еще и потому проникся и не бузил, что во втором номере газеты «Русская Америка» я прямо указывал: денег на переселение родственников, на воссоединение семей, жалеть не буду, да и сам с женой молодой в края сей райские непременно возвращусь, если, конечно, государь-император какую другую службу не определит. Новоявленный атаман американского казачьего войска полковник Кустов вынужден был оставить золотой промысел на надежных единоверцев и готовился отплыть в Новоархангельск, дабы принять в службу 300 индейцев, которых выставит пограничниками на севере Русской Калифорнии, на границе с Орегоном. Планов по использованию отрядов индейских следопытов под началом взводных из гвардейцев было громадье. Не зря с Образцовым прорабатывали тактику партизанской войны, с диверсиями и уничтожением мостов, переправ и жилья на вражеской территории. Компания Гудзонова залива в случае враждебных действий Великобритании должна попросту исчезнуть и не возродиться более, равно как и американские поселения в штате Орегон. Генерал-майор оказался не только умелым шпионом, но и знающим генштабистом, а кровожадность Константина, приказавшего в случае войны неприятеля не щадить и уничтожать всю вражескую инфраструктуру, списывая все на пожары и бесчинство диких индейских племен, Сергея Вениаминовича даже пугало. Но, золотое правило: хочешь мира, готовься к войне, никто не отменял. Несмотря на урегулирование противоречий с США и признание Вашингтоном новых границ в Калифорнии, российский анклав остается на военном положении. Генерал-губернатор со мной тут был полностью солидарен и планировал переход солдат к мирной жизни, так сказать, на поселение в несколько этапов. Эдакая концепция вооруженного народа. Надо отдать должное отцу. Николай Павлович, несмотря на невероятную загруженность, за экспедицией второго сына следил пристально, и когда Константин начал хапать мексиканские территории, разработал оригинальный и действенный план поддержки амбициозного отпрыска. Балтийский флот не только на Тихий океан пошел, он и в Атлантическом отметился. Когда отряд из 2 фрегатов и брига с высоким дипломатическим чином прибыл в Нью-Йорк, и президент-полк получил послание российского императора, рассуждавшего о важности дружбы и добрососедства 2 великих держав, все всем стало ясно. Тут же горячим головам, ратующим за атаку русских сил в Калифорнии, в самой жесткой форме предложили не отсиживаться в кабаках и редакциях газет, а идти добровольцами и в первых рядах штурмовать Мехико. А как разобьют мексиканцев, все так же в первых рядах маршировать и на русских медведей. Русские крейсерские силы в Атлантике – это не шутка, это же крах всей торговли со Старым Светом. Не ожидал от отца такой поддержки, честно говорю. Все-таки Николай Павлович геополитик хоть куда. Правда, этот его блистательный ход – с дипломатической и одновременно военной миссией и демонстрацией более всего похож на беспокойство за непутевого, хоть и подающего большие надежды сына. Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. А эта американская сага вряд ли закончится при моей жизни тут, сколь угодно будь я здоров благодаря сдвоенной матрице, впереди освоение Дикого Запада, рост напряжения между севером и югом, британские козни. Сан-Франциско отошел США, а моего приятеля Мормона Сэма Бреннана нашли с кинжалом в животе. Дотянулся-таки до мятежного конкурента коварный Бригам Янг. Без Бреннана вся колония мормонов в Сан-Франциско мигом перебралась на большое соленое озеро, очистив территорию. Англичане провал проекта по созданию мормонского государства восприняли стоически. Эскадра адмирала Сеймура ушла в Канаду. Я же, памятуя о парочке охотников, предпочитающих искать добычу не у мормонских поселений, а около форта Росс, поставил перед Образцовым и Михеевым задачу найти надежных людей и уконтрапупить сволоту Бригама Янга. Жандармский полковник проникся моим доводом: проще предотвратить злодейское покушение, убив заказчика, чем отлавливать очередного исполнителя или исполнителей. Посмотрим, как у него получится. На южных калифорнийских рубежах Санаму решили сделать эдаким открытым городом, разрешив там проводить базары, работу всевозможных контор и активно развивать прочий малый бизнес. Но вот за пределы городка прорваться на территорию русской Калифорнии можно только с разрешения пограничного офицера. Такие драконовские для здешнего мира порядки я ввел, аргументируя наличием убийц, нацеленных некими темными силами на устранение великого князя. Но и с моим отъездом велел блюсти строгую пограничную службу. Приеду в Петербург, обязательно проконсультируюсь по сторожевым собакам. Немецкие овчарки вроде еще не заявлены как порода, но пообщаюсь с энтузиастами, глядишь, и отыщется какой вариант. Не хочется уезжать. Ой, как не хочется. Но, надо. Из Петербурга сподручнее пинать чиновников, проще налаживать поток переселенцев. Благо уже 20 лет исполнилось, вполне себе возраст. Родители надеются, что после путешествия Константин начнет плодить внуков для укрепления династии, так и какие проблемы, постараюсь уже во славу России. Жаль только, здешнюю красотку, Перлиту, вылитую Монику Беллуччи не удастся взять с собой. Хороша чертовка, эх. Однако ж, долг перед отечеством всего превыше. Выделил Монике сотню золотых червонцев. Девчонка фыркнула как тысяча разъяренных кошек и заявила на ломаном русском: останется в русской Калифорнии и никогда не будет горничной, а найдет себе мужа, непременно из офицеров, нарожает ему кучу детишек. Интересно, кто не убоится с любовницей, точнее наложницей великого князя, сочетаться законным браком? Ладно, их дела, совет да любовь. Я ж личность историческая, не досуг о плотском думать, а России надлежит. Переход через океан на Авроре был непростым. Шли напрямки, Камчатку пришлось оставить на другой раз. На Оаху провели только 3 дня остров, благодаря частым рейсам из Владивостока до форта Росс, Николаевско-американского, моментально обжили русские переселенцы. Кто оставался тут, приболев, а десяток мелких лавочников из Москвы сразу здесь осел, надеясь на немалые барыши от торговли с соотечественниками. Пока не разбогатели, но и не бедствовали. Правда, весь их бизнес заключался в сутенерских услугах, поставляли для флотских офицеров местных девушек нетяжелого поведения, ну и фрукты, рыбу, мясо понемножку. Какая-то копеечка набегала, раз не ехали в Калифорнию, не брали участки и не работали на земле. Барыги, одно слово, корабейники. Эх, представляю, как сейчас взвыли бы альтернативщики 21 века. Раскритиковали бы и за уступку Сан-Франциско, и за небрежение Сандвичевыми островами, каковые непременно надо забирать, строить тут крепость, наращивать производственный и промышленный потенциал. Фиг всем им. В этой реальности я сам решу, что делать и в какой последовательности. Дважды был на грани, когда Китай мог развязать войну за Приморье и североамериканские Соединенные Штаты взъяриться на Калифорнию. Дважды прокатило, дважды пронесло. Надо притормозить. Сейчас никаких резких движений. Женюсь, поживу год-другой в Питере. Черт, а волнение то баллов уже 9, ой как обидно будет буль-буль сделать, Крымскую войну не предотвратив. Когда изрядно потрепанный штормами корабль бросил якорь в Золотом Роге, славный город Владивосток, мой Владивосток, едва узнав о возвращении отца-основателя, собрался на торжественную встречу практически весь, до единого человека. Ну, разве часовые не могли прийти к Авроре? Присяга, пост не бросишь, а остальные, вот они, тут. В случившейся небольшой давке даже поприжали беременную сопатку, на последнем сроке пожелавшую поглазеть на царского сына. Слава богу, обошлось, ничего страшного. Ребенок, если и родился чуть раньше срока, то буквально на пару дней. Офицеры гарнизона смеялись. Не успел Константин ступить на землю здешнюю, как в городе прибыло население. Полковник Румянцев порывался доложить о проделанной работе, но был вежливо остановлен. Владимир Федорович, дайте пару деньков на отдых, на написание писем родителям и брату. Фельдъегеря вон с места в карьер рвут. Я самое малое неделю пробуду во Владивостоке, успеете рассказать о свершениях. И так вижу, изрядно потрудились. И порт, и батареи, и город заметно застроился. Благодарю, ваше императорское высочество, за высокую оценку трудов гарнизона. Работали, действительно, рук не покладая. Да и как было лодырничать, получая известия о ваших славных делах в Америке. Старались как могли, чтоб соответствовать высокому званию константиновцев. Что за звание такое? Нет, ну суть-то я понял. Но откуда пошло? Солдаты так себя стали называть. Мы, константиновцы, моряки подхватили, потом офицеры. Так и прижилось. А скажите, господин полковник, две моих горничных, кореяночки Даша и Глаша, они сейчас где? Что с ними? Понимаете ли, ваше имп, Владимир Федорович, вы военный человек, говорите прямо, внятно, четко. Родили ваши горничные, одна мальчика, вторая девочку, сейчас живут в станице Воскресенской под строгим присмотром, мало ли что, прикажете вызвать, не до баб сейчас, да и недолго я во Владивостоке останусь. Тракт от Владивостока до Константиновской, без всяких натяжек тракт, артели корейцев регулярно подсыпают щебенку, ремонтируют мосты, ван страны утренней свежести исправно поставляет живую силу, только бы русские не шли по побережью дальше на юг, а румянцев, посмотрел, как ответственно подходят корейцы к работе, так и отрядил их в дорожные артели. Наши-то все на бегу стараются сделать, мигом, поскорей, чтоб сбросить работу и предаваться мечтаниям. Похоже, тяга к рывку, национальная черта у славян, по сию пору оптимально сочетать скорость и качество не научились. Что-то огромное, масштабное, типа Беломорканала или, скажем, Транссиба, то запросто, а что потом доделываем и переделываем подолгу и ремонтируем, не успев достроить, не столь ли важно, а корейцы действительно хороши. Из 2000 отправляемых на принуд работы в Россию на полгода, примерно 300-400 остаются и далее, работая уже не за еду, а получая твердое жалование. Их и используют как дорожников и заготовителей леса поблизости от тракта. Лес нужен для строительства незаезжих дворов, каковых уже вполне хватает, а для будущих деревень. Румянцев, ставший патриотом Владивостока, переживал, что по Амуру народ селится более активно, большая река, покосы, и решил полковник привлекать поселенцев в Приморье, предоставляя им уже готовый, просушенный лес, а то и вовсе срубы. Но пока монополию на срубы держала дальневосточная старообрядческая община, эти умельцы в 4 человека из готовых бревен за 2 дня сруб 4 на 4 сажени в легкую выводили. Инициативу Владимира Федоровича я одобрил, но особо переживать за отставание от амурских уездов по числу переселенцев не велел. Заселим Приморье, обязательно заселим. На 187-й версте от Владивостока дал команду остановиться. В сотне шагов от верстового столба упокоился Прохор Поскребышев, неустрашимый истребитель хунхузов, из унтеров выслуживший офицерский чин. Моего, константиновского призыва парень, до генерала бы дослужился, хваткий, ответственный, преданный. Погиб Поскребышев, преследуя банду китайцев, заполучив пулю в живот. Тяжело раненого командира похоронили тут же у дороги. Сам так попросил, обеспечивал безопасность тракта, здесь и захотел лечь. Еще во Владивостоке велел Румянцеву поставить памятник доблестному офицеру, да такой, чтоб издалека видно, чтоб всяк проезжающий остановился и проникся. Набросал текст на надгробии, а фотография Прохора у полковника была та самая, где он, два связанных тигра и команда довольных, смеющихся охотников. В Константиновской наш отряд предсказуемо ждали, проскочившие ходом курьера оповестили о возвращении Константина Николаевича в Санкт-Петербург. Амурские казаки и обамурившиеся лейб-гвардии финляндского полка «Орлы» изобразили нечто похожее на букву «К».